Данилов. Окончание. Поезд подходил к Москве утром. Четверо суток тащился он от Минска. Четверо суток Данилов спал, просыпался на несколько минут и засыпал снова. Перед Москвой он побрился, почистил сапоги и вышел на площадку. Он уехал раньше. Сотрудники его группы остались в Белоруссии готовить документацию, а его срочно вызвали в Москву. Данилов стоял в тамбуре и неотрывно глядел в окно. Поезд, протяжно гудя, летел мимо заколоченных дач. С минуты на минуту должна была начаться Москва. И она началась с закопченных кирпичных домов, потом потянулись бесконечные пакгаузы и железнодорожные мастерские. Наконец побежала мимо платформа беговая, и поезд, тяжело отдуваясь, начал тормозить у перрона. Данилов спрыгнул и пошел к выходу. Над вокзалом репродукторы разносили голос Левитана. «Передаем приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Советской Армии и Военно-Морского Флота. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином, центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии». «Конец», — подумал Данилов. «Вот он, конец войны».